завидели еще одного всадника, быстро скакавшего прямо к ним. Он не принял предосторожности и не остановился вне пределов досягаемости стрелы, а направился прямо к страже. Часовые всматривались в него, пытаясь догадаться о намерениях. На всаднике не было кольчуги и не видно было оружия. «Он безопасен», — заключил Торстен. «Судя по всему, он скажет нам, чего хочет. Надо доложить Отиру, что к нам приближается еще один гость». С этой вестью отправился Туркайль. «Если судить по упряжи и лошади, человек этот знатен. Волосы светлее моих, так что похож на одного из наших. И довольно высокий, с меня ростом, а может и выше. Привести его сюда?» Отир размышлял всего минуту, затем ответил. «Да, пусть войдет. Человека, который хочет встретиться со мной лицом к лицу, как мужчина, стоит выслушать». Туркайль небрежной походкой зашагал к воротам и как раз подоспел в тот момент, когда всадник осадил лошадь и спрыгнул на землю. «Скажите Отиру и его военачальникам, что Авейн ап Гриффит ап Синан, принц Гуйнецкий, просит разрешения переговорить с ними». После того, как Кадваладр бросил вызов, Отир вместе с приближенными проводил долгое и серьезное совещание. Не такие они были люди, чтобы кротко снести предательство и смиренно попытаться выбраться из ловушки, в которой оказались. Но что бы они ни обсуждали и какие бы планы отмщения ни вынашивали, все замерло, когда довольный Туркайль с улыбкой появился на пороге и объявил. «Милорды, к нам пожаловал Авейн Гуйнецкий, и его царственная персона просит разрешения переговорить с вами». Отир всегда прекрасно чувствовал ситуацию и не нуждался в подсказках. Мгновенно справившись с изумлением, он поднялся и, шагнув к выходу из палатки, лично проводил гостя к столу, за которым собрались его командиры. «Милорд принц, с чем бы вы ни прибыли, добро пожаловать. Нам известна ваша родословная и репутация, а ваши предки по материнской линии – близкие родственники наших предков. Если у нас и есть разногласия, и мы сражались на разных сторонах, и, возможно, еще будем сражаться друг против друга, это не мешает нам встретиться для открытых и честных переговоров». «Ну что же, я и не ожидал ничего иного», – сказал Авейн. «У меня нет причин вас любить, поскольку вы без приглашения пришли на мою землю, да еще с враждебными мне целями. Я приехал не для того, чтобы обмениваться с вами комплиментами, а чтобы уладить некоторое недопонимание между нами». «О каком недопонимании может идти речь?» – с суховатым юмором спросил Отир. «Я полагаю, все вполне ясно, потому что я здесь, а вы недвусмысленно заявили, что у меня нет права здесь находиться». «Этот вопрос мы решим в другой раз», — ответил Авейн. «Вас мог ввести в заблуждение мой брат Кадваладр во время визита, нанесенного вам сегодня утром». «Ах, вот вы о чем!» — улыбнулся Отир. «Значит, он вернулся к вам в лагерь?» «Да, вернулся. Он там, а я здесь, чтобы заявить, что он говорил не от моего имени. Я ничего не знал о его намерениях. Я полагал, что он вернулся к вам, как ваш союзник и мой враг, как человек слова, связанный с вами обязательствами. Он по собственной воле, без моего разрешения, отказался от вас и от своего честного слова. Я с братом не мирился и не собираюсь в союзе с ним воевать против вас. Он не вернул себе земли, которые я не без основания отобрал у него. Ему следует выполнить условия сделки, заключенной с вами». Датчане пристально смотрели на принца Гуйнецкого, переглядывались через стол, но не спешили высказывать свое суждение, пока окончательно не рассеется туман. «Я все же не совсем понимаю цель вашего визита», — вежливо сказал Отир. «Как бы приятно для меня ни было общество Авейна Гуйнецкого». «Все очень просто», — ответил Авейн. «Я здесь, чтобы предъявить права на трех пленников, которых вы держите в своем лагере. Один из них, молодой бенедиктинец Марк, добровольно остался, чтобы гарантировать безопасное возвращение моего брата. А теперь юноша должен за него отвечать. Двое других, Хелет, дочь каноника из святого Асафа, и бенедиктинский монах брат Катфаэль из Шрусберийского аббатства, были захвачены возле Миная во время набега в поисках провианта молодым воином который сейчас проводил меня к вам. Я здесь, чтобы получить подтверждение, что ни один из этих людей не пострадает из-за того, что Кадваладр нарушил ваше соглашение. Все трое находятся под моим покровительством. Я здесь за тем, чтобы предложить за них выкуп. Я честно выполню свои обязательства. Что до обязательств Кадваладра, то они не имеют ко мне никакого отношения. Получите то, что вам причитается с него, а не с этих трех ни в чем не повинных человек». Отир не сказал открыто: «Так я и собираюсь поступить». Но по его натянутой улыбке и так все было ясно. «Я не сомневаюсь, что мы можем достичь соглашения относительно выкупа. Мы с вами. Однако вы должны меня извинить, если пока что я оставлю их у себя. Когда я все обдумаю, то решу, отдам ли вам ваших гостей и за какую цену». «Тогда, по крайней мере, поклянитесь, — попросил Авейн, — что они вернутся ко мне невредимыми. Неважно, выкуплю я их или захвачу». «Я не порчу то, что собираюсь продавать, — заметил Отир. — А то, что мне причитается, я получу со своего должника. Это я вам обещаю». «Ну что же, я полагаюсь на ваше слово. Пошлите ко мне, когда примете решение». «И больше нам нечего сказать друг другу?» «Пока что нечего», — заявил Авейн. «Вы держите в тайне свои планы, так что я тоже не стану разглашать свои». Катфаэль до сих пор